Жаль, что у меня нет фотоаппарата. Кати. Пожалуйста, мама, я серьезно. Рози. Я тоже серьезно. Ну, что там натворил Тоби? Кати. Он позвал к себе Монику Дойл смотреть футбол, а меня не пригласил. То есть он пригласил, но только после того, как узнал, что я занята. Рози. Ух ты, а у него соображалка уже работает. Ты говоришь про плаксу Монику? Про ту девочку, которая весь вечер плакала на твоем дне рождения, когда вам было по 10 лет, потому что у нее отвалился накладной ноготь? Кати. Да. Рози. О, боже, какой противный ребенок. Кати. Она не ребенок, мама. Ей 14 лет, она крашеная блондинка, и у нее самая большая грудь во всей школе. Она никогда не застегивает верхние пуговицы на рубашке, а на физкультуре специально наклоняется так, чтобы мальчики видели ее грудь. Она даже с мистером Симпсоном флиртует. Делает вид, что ничего не понимает, только чтобы он подошел к ней поближе. Ее вообще ничего в жизни не интересует, кроме магазинов. Я не понимаю, чего ей дался этот футбол. То есть, понимаю, конечно. Рози. Похоже, мы имеем дело с характерным случаем шлюшечного бытонизма. Кати. Чего-чего? Мам, ну что мне с ней делать? Рози. Это просто. Ее нужно умертвить. Кати. Ну, мама, неужели ты не можешь говорить серьезно? Рози. Я невероятно серьезная женщина. Придушить ее сейчас – это единственно возможный выход. Иначе она вернется через много лет и будет преследовать тебя, даже когда тебе будет 32 года. Единственный выход – насильственная смерть. Кати, спасибо большое. Может, все-таки придумай что-нибудь еще? Рози. Говоришь, он тебя пригласил? Кати. Да, но только потому, что я не могу прийти, и он это знает. Рози. Моя дорогая неопытная дочь, приглашение есть приглашение. Отказываться невежливо. Сегодня вечером ты должна быть у него. Я дам тебе денег на автобус. Кати. Но, мам, я не могу, мне нужно к ортодонту. Рози. Ортодонт подождет. Я запишу тебя на другой день. Пойми, этот футбольный матч очень важен для тебя. Ты не должна пропустить его из-за такой глупости, как починка зубов. А теперь хватит болтать, а то мистер Симпсон заметит, донесет миссис носатой вонючки Кейси, и меня уволят. Кати, ты только об этом и мечтаешь. Не знаю, как ты вообще у нее работаешь. Рози. Вынуждена признать, что она совсем не так плоха, как кажется. По сравнению с тем, какие бывают начальники, она на редкость приятная женщина. Ее зовут Джулия, представляешь? Оказывается, у нее есть имя. И при этом нормальное, вполне женское имя. А я-то думала, что ее зовут Владимир или Адольф. Кати. Вот цирк, я тоже так думала. Тебе, наверное, неловко с ней работать. Вы же столько ругались. Рози. Да, немного неловко. Как будто она мой бывший парень, и мы встретились через много лет после разлуки. Каждый день мы разговариваем чуть дольше, чуть дружелюбней, чуть-чуть меньше о работе и чуть-чуть больше о жизни. Нам самим это кажется странным, ведь мы столько лет друг друга ненавидели. Ты представляешь, она думала, что Алекс твой папа. Кати. Правда? Рози. А когда я сказала ей, что твой отец Брайан, она так смеялась. Впрочем, тебе не стоит об этом рассказывать, наверное. Кати. Это еще что? Когда Алекс услышит, что ты с ней подружилась, он в обморок упадет. Рози. Тогда можешь ему рассказать, если хочешь. Кати. «А, точно, я забыла, что вы теперь не разговариваете». Рози. «Ну да, это длинная история». Кати. «Когда люди говорят, это длинная история, обычно имеется в виду, что история такая короткая и дурацкая, что стыдно рассказывать.